Глава четвертая. Товарищ Сопкин ругался уже как минут 15 и делал это очень изобретательно и избирательно одновременно. Прошелся по всем известным адресам и знакомым людям с пожеланиями. Но никак он не ожидал, что я приеду не один, а вместе с велосипедом и мешком с непонятными железками. Легковая машина «Победа» не предназначена для перевозки негабаритных грузов. А кто на это рассчитывал, тот может сам на своих двоих тащить это все до Калуги. А его дело маленькое – доставить свидетеля до общежития. Все остальное его не волнует. Примерно так он и высказался. Это если перевести на более-менее литературный русский. Сначала его радостно поддержал вечно недовольный Федор. Но потом, как только шофер понял, что это и его проблемы тоже, уменьшил градус недовольства и начал шевелить извилинами. В результате велосипед лишился на время поездки своих колес, цепи, руля и сиденья. Колеса и все остальное легко поместились в багажник «Победы». Туда же был убран мешок с моими вещами, а рама с педалями всю дорогу стояла между передними и задними сиденьями в машине. Всю дорогу до линейного отдела мы дружно молчали. Это и понятно. Результат опознания, я уверен, Сопкин узнал сразу же после его проведения. А все остальное его не интересовало. Ничего нового я не скажу. Феде все было просто ровно. Он исправно тащил свою службу, так что говорить мне с ним было не о чем. Теплый летний вечер. Наконец-то дождевые тучи покинули небо. Дороги, конечно же, еще не просохли, но это единственное, что портило пейзаж за окном машины. В очередной раз нас обогнал какой-то состав, влекомый паровозом. Но Федор даже не сделал попытки прибавить скорости. Скорее всего, он просто наслаждался неспешной поездкой. Мне почему-то вспомнился литерный состав, на котором я прибыл. Может, из-за того, что, в отличие от других, у него было два локомотива. Один спереди и один сзади. Как-то непривычно это было видеть. Я бы, конечно, поинтересовался у кого-нибудь про это. Но мне запретили задавать вопросы, поэтому еду и вспоминаю молча. Я думал, что мы сразу поедем в общежитие, но, как всегда, не угадал. В первую очередь, неожиданно для меня, мы посетили столовую. Сопкин, зная про мой постоянный голод, приказал водителю доставить нас именно туда. Да я, собственно, и не против. Московский обед давно переварился, так что все вовремя. Калужская столовая приятно удивила. То ли время такое, что народу почти не было, то ли я так проголодался, что никого не заметил, но наелся от души. Вот теперь-то меня с довольной улыбкой на лице доставили в общагу. Из рюкзака приятно пахло булочками с изюмом. Я купил на вынос 11 штук, то есть все, что у них в столовой осталось. Это мне на ужин и маленький перекус перед завтраком. Там у меня что-то еще оставалось в комнате. Когда приду, посмотрю. Но запас, как говорится, карман не тянет. Вдруг соседи ничего не оставили, а у меня все с собой. Федор по своей дурацкой привычке не стал заезжать во двор общежития, поэтому сборку велосипеда я произвел на улице вместе с шофером. Лейтенант Сопкин помогал нам морально, не пытаясь лезть под руку. Просто стоял и молчал. Зато потом помог дотащить вещи до входа. А Федор сразу же после того, как попрощался со мной, куда-то рванул. Но это дела не мои, может, у него задание какое-никакое. Или он где-то там должен быть. Всякое бывает. Надо будет, сами расскажут. Кстати, лейтенант тоже ушел сразу, как только сгрузил вещи на землю возле крыльца. Только и буркнул напоследок. «Бывай. Из города не уезжай. В субботу вместе пойдем к Катерине. Раньше не получится. Она все еще под наркозом. Спит. По словам врачей, это лучший вариант на данный момент». Я молча пожал лейтенанту руку и кивнул головой, соглашаясь с его предложением. Сопкин тут же развернулся и быстрым шагом, чего-то там вполголоса говоря, пошел по своим делам. Пора и мне. Касьян, не сказать, чтобы был удивлен, но физиономию скорчил недовольную и попустительскую одновременно. Типа пришел, ну и ладно. Только что и сделал, так это махнул рукой в сторону комнаты коменданта. Фиг с тобой, зайду. Хорошо, что все еще на работе, а то бы началось. Откуда, куда, зачем, почем и на кое это надо. Сейчас с комендантшей поговорю и надо воплощать все то, что я придумал, пока ехал в поезде. Время было подумать. Попробую изобразить. Товарищ Эрлис, вызывали? Я заглянул в приоткрытую дверь. Заходите, Велор, отозвался женский голос. Заходите. Светлана Егоровна сидела за столом с большой алюминиевой кружкой в руках и мелкими глотками смаковала горячий чай. Посмотрела на меня и спросила. «Ну и как там Москва? Я уже года три там не была. Интересно?» Пришлось рассказывать, без подробностей, про поездку в Москву. Иначе это могло затянуться надолго. В процессе меня напоили чаем, а я поделился булочкой. Душевно поговорили. Как оказалось, пока меня не было, девушки проявили инициативу, и вся моя посуда теперь подписана специальной красной краской. На кастрюле сбоку и на ручке сковороды – Велор. Это, конечно, хорошо, но я как бы и не просил. Ладно, потом гляну, чего там наши красавицы наваяли. Комендант добавила, что идея общего ужина – это не новая. Только люди, живущие в общежитии, уже несколько раз пробовали так делать, и запала хватало на неделю. Не больше. Устают сильно на работе. Легче в столовой перекусить, чем каждый день готовить. На это у меня есть свой рецепт-ответ, но я его пока озвучивать не буду. Все решится после моего выхода в город. Велосипед оставил под присмотром вахтера. Договорился, когда брал ключ, и сразу метнулся до комнаты. Надо прибрать мешок с инструментами до поры до времени. Ну и сковородкой имени меня полюбоваться. Интересно ведь? Мешок очень удобно устроился под кроватью. Из рюкзака выложил все, кроме денег. Надо их, все, что осталось, назад вернуть. Боязно мне их в общаге держать. А вот подписи на посуде мне понравились. Не хохлома, конечно, но вполне прилично и даже, можно сказать, каллиграфично. Как сказали бы в том времени, в будущем, то есть, креативненько. Эх, давно я на велосипеде не катался. А если честно, то вроде бы Велор вообще не умел этого делать. Как бы шок или стресс не заработать. А что, и такое бывает. Куда далеко ходить, прямо на моих глазах все случилось. У одного плотника-бетонщика было три сына. Все они женились в свое время, но вот затык. У них почему-то рождались только девочки. Так вот, этот плотник, когда стал дедушкой в шестой раз и опять родилась внучка, сказал, что уйдет в монастырь, если седьмая опять будет девочка. Все думали, он шутит. А вот он, наоборот, каждый день Библию во время обеда читал и еще кучу каких-то книг. Короче, кукушка у него начала куковать не в той тональности. Год он потихоньку себя готовил к чему-то. И еще, в то время не было сотовых телефонов. Новости можно было узнать, только вернувшись домой, или кто-то придет сообщить прямо на работу. Вот и обрадовала его жена, когда одна из невесток родила внука. Прибежала на работу и крикнула, вызывая мужа. Мы как раз полы собирались заливать, а палубку ставили. Он подбежал к оконному проему, поговорил, повернулся к нам, улыбнулся и умер. Прямо вот так, с улыбкой. Упал и все. В голове сосуд лопнул, это потом на вскрытие определили. Да. Так что надо аккуратно к таким вещам относиться. Касьян вышел со мной на площадку перед общагой. Все не мог успокоиться. Как же, аппарат германский, а он патриот и портократ, который бил эту фашистскую сволочь, что делал эти велосипеды. Пытался меня жизни учить, вроде как негоже комсомольцу на нацистской технике разъезжать. Спорить мне было лень, поэтому я отделался общими фразами. Велосипед – это бывший военный трофей. Захвачен в бою, куплен у инвалида и ветерана войны. Вся символика нацистского и фашистского содержания безжалостно уничтожена напильником. Какие вопросы? Но Касьян не был бы Касьяном, если отпустил бы меня просто так. Пару раз он все-таки пнул ненавистный механизм. Не сильно и без последствий, я не в обиде. Но как-то все это наиграно было. Больше на показ все эти эмоции выставлялись. Но это-то ладно, время такое, чего уж там. С другой стороны, по городу свободно разъезжает трофейная техника и ни у кого раздражения не вызывает. Нестыковочка выходит какая-то. или это лично ко мне относится. Разберусь со временем. Чтобы не продолжать эту комедию, я, не обращая внимания на Касьяна, стартанул со двора на максимальной скорости. Крити решил не ехать. Надо сначала поговорить, что у нее дома творится. Как-то мне не понравилось наше с ней расставание. Да и к тому же на данный момент есть вопросы первоочередные. Вот ими и займусь. Немецкая техника себя оправдала. Я не в курсе, какое здесь отношение звездочек, но велосипед исправно и довольно легко преодолевал подъемы. Да и по прямой катился как надо. А с горки гнал вообще замечательно. Хороший аппарат, ничего не скажешь. К монетному двору добрался за полчаса, учитывая, что пришлось заехать на рынок, чтобы купить десяток пирожков. Мог бы и быстрее, но зачем рисковать? Для первого раза по брусчатке, не зная всех нюансов дороги, хороший результат. И не устал совсем. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Даже удивительно, ничего не изменилось с тех пор, как я здесь схлестнулся с местными пацанами. А это значит, что не будем изменять традиции. Присел на ту же лавочку. Жаль, подножки у велосипеда нету, так бы поставил его прямо напротив себя, на дорожку возле лавочки. Пришлось облокотить мое имущество на ствол тополя. Сижу и делаю вид, что отдыхаю. Место ребята выбрали отличное, тихо и спокойно, тенек опять же. Все условия для скрытой и не совсем законной деятельности. Смешно. Комитет по встрече сегодня состоял из трех пареньков условно-школьно-дошкольного возраста. Самый старший держал в зубах дымящийся окурок от папиросы. Остальные таким нужным девайсом не обладали. Зато плевали сквозь зубы, цыкая в разные стороны. Такие три Гаврика Черноиваненко из книги Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». Насчет внешности не скажу, но по поведению очень схоже. Тот тоже был любитель плевать направо и налево. Молодежь, соблюдая местный этикет, подошла с независимым видом и, не высовывая руки из карманов, секунд 10 осматривали меня молча. Потом старший пацан, вынимая папироску из зубов, спросил: «Чё надо?» Удивительно, но меня это обращение порадовало. А что, денег и закурить не просят, да и настроены на первый взгляд мирно, значит, и я не буду лезть нахрапом. «Угощайтесь, парни», — сказал я, доставая из рюкзака пирожки. «О делах потом». Ребята расхватали угощение в ускоренном режиме, присели на лавочку и начали кушать. Слов благодарности я не ждал. Но и сидеть так просто было неохота. Поэтому я начал разговор прямо во время перекуса. Жевать и слушать можно одновременно. «Феликс уже пришел?» «Ага», — ответил самый мелкий, не отрываясь от поедания пирожка. «Как бы с ним поговорить?» – продолжил спрашивать я, наблюдая за ребятами. «И как это устроить?» «Мелкий, сходи, позови», – тщательно пережевывая угощение, произнес любитель курить. Он в очереди на жетан был. Главный в этой компании наконец-то перестал жевать. Посмотрел на меня и спросил: «Велик твой?» «Мой», – просто ответил я. «Дай прокатиться», – попросил он, вытирая руки об штаны. Пришлось вспомнить свое детство. Какие там были условия, чтобы не потерять свое имущество. Тут же нравы простые, дал покататься без всяческих уточнений, и можно ждать до следующего года, пока народ не накатается. А то и вообще потеряют. С кого спрашивать-то, никого не зная. «Значит так», — я начал ставить условия. «Пока мы с Феликсом говорим, вы катаетесь. Только далеко не заезжаем. Мне разговору на 10 минут. Вам хватит по разочку проехаться. Ну и поаккуратнее. Ремонт, в случае чего, за ваш счет». «Заметано», – со счастливой улыбкой ответил парень. Феликс появился минут через 10. Мелочь сразу оккупировала велосипед, а мы со старым знакомцем расположились на лавочке. Тут-то оставшиеся пирожки и пригодились. Парень, походу, не ел после работы, сживал угощение с большим удовольствием. «Теперь можно и поговорить». «Дело у меня к тебе», – начал разговор я. «Мне нужен дом». «А я тут с какого бока?» – удивленно ответил Феликс. «Есть у тебя знакомые», – продолжил я, – «которые могут мне помочь в приобретении жилья». «А откуда?» – еще больше удивился парень. «От верблюда», – с раздражением рыкнул я и пояснил. Ты же говорил, что знаешь людей, которые помогут в любой ситуации, или что? Да не, Велор, выставив руки перед собой, как бы защищаясь, быстро затараторил Феликс. Многих знаю, но не уверен, что среди них есть те, кто домами занимается. До завтра подождешь, я узнаю у старших. Вот это правильно, согласился я. Так и надо. Но желательно прямо сейчас. Сможешь? «Посиди, отдохни», – встал парень и, махнув рукой пацанам на велосипеде, пошел по аллее, бросив мне на ходу. «Я быстро». Вот и все. Первое дело, можно сказать, я сделал. Осталось дождаться результата. Обрадовало то, что ребята, которые катались на велосипеде, как только мой собеседник ушел, сразу подошли, чтобы вернуть технику. Но я их успокоил и разрешил еще немного покататься. Эта мысль насчет собственного дома – у меня была давно, но только во время поездки из Москвы в Калугу я смог ее хорошенько обдумать. Светить деньгами не хотелось совершенно, у меня на них другие планы. Но моя короткая жизнь в общежитии просто заставила искать отдельное жилье. Ничего хорошего не выйдет, если я буду находиться под постоянным присмотром и в большом коллективе. Для выполнения поставленных задач, а особенно моего задания, просто необходима независимая территория, где можно заняться своими сугубо личными делами. Все эти печальные мысли и послужили животворящим пинком, приведшим к такому решению. Дома продаются, и я это знаю точно. Мой дед в 50-м купил для старшей дочери сразу после ее свадьбы дом в Калуге. Даже кредит какой-то брал на ремонт и отделку. А так, дом был отличный. Она там и прожила до середины 60-х, пока не переехала с мужем и детьми в Орел. Мужа как специалиста перевели на другой завод с выделением жилья, где и живет поныне. А дом переписал на сестру. Вот только механизм этой сделки я не знаю. Куда пойти? Как это вообще делается? Что для этого нужно? Краем уха слышал, что продается дом, а не участок. Он вроде как остается в собственности государства. Короче, нифига я не знаю, поэтому нужен специалист. Может, Феликс найдет кого надо, а может и нет. Тогда буду действовать по запасному варианту. Есть и такой у меня. Пацанята раскричались не на шутку. Все не могут правильно поделить время. Постоянно оглядываются на меня, ждут, что я могу в любой момент отобрать у них это металлическое чудо. Но я ж не изверг, пусть веселятся. Это поколение, которое росло во время войны, и ему не хватает именно вот таких вот маленьких и веселых минуток. Ну и еще, вдруг они мне когда-то понадобятся. Пока не знаю для чего, но пусть лучше они мне будут должны какую-либо услугу, чем наоборот. Стоило только образоваться свободному времени, как тут же в голове начали появляться мысли. Все они сводились к одной, самой назойливой – задание. Теперь, когда есть велосипед, можно начинать готовиться. Но, опять же, аккуратно и не спеша. Сначала разведка – и только потом активные действия, а когда будет свой дом, тогда и буду приобретать все необходимое. Уж там-то найду, куда спрятать. Или я не строитель? Эх, мне бы просто участок с какой-нибудь халупой на первое время. А там я сам дом построю, тот, который мне нужен. Умею ведь. Деньги есть, поэтому материалы достать мне труда не составит. Главное, это все официально оформлять, тогда и вопросов не будет. И еще одно условие, чтобы рядом была река. Вода нужна, много воды. Это он дом собрался покупать? Неожиданно прозвучавший вопрос отвлек меня. Он самый, включаясь в разговор, ответил я. А что? Сразу хочу предупредить, я не занимаюсь этими делами, сказал незнакомый мне парнишка. Но могу свести с человеком, который все устроит. Парень лет 15, в чистой и аккуратной одежде, с начищенной обувью, стоял и смотрел на меня. Странно видеть его в таком месте. Такие обитают в каких-нибудь консерваториях и учатся играть на скрипке, а не проигрывают обеденные деньги среди кучи малолетних хулиганов. Вылитая слава Ильдаров из фильма «Кортик» прямо один в один. Хотя, какая мне разница, его дело маленькое, познакомиться с нужным человеком и адью. «Это и так понятно», — с улыбкой сказал я. «Осталось только договориться о встрече и твоем вознаграждении». «Мне ничего не нужно», – быстро ответил парень, но его взгляд говорил об обратном. «Дядя не любит работать с незнакомцами, но я все же попытаюсь помочь». «За это тоже спасибо», – поблагодарил я и, не удержавшись, спросил. «Когда ждать результата?» «Не надо ждать», – махнул рукой паренек. «Идем прямо сейчас. Дядя каждый вечер отдыхает в Голубом Дунае. Там я вас и познакомлю». Название мне не знакомо. Всю жизнь прожил в Калуге и ни разу не слышал про такой ресторан или кафе. Надо спросить, тем более, что по легенде я не местный, да и самому интересно. «Это далеко?» «В городском парке», — ответил парень. «Если поспешим, то минут за 10 дойдем и точно его застанем». В парке я знал только одно заведение общепита. Это всем известная кукушка, популярное место встреч с царских времен. По слухам, Коля с номером 2 туда заходил в свое время. Там рядом даже беседка была с названием «Царская», которая появилась аккурат после его посещения. А вот про Голубой Дунай ничего не помню. «Ладно, на месте разберемся». «Погнали?» – спросил я. «Или еще что надо?» «Я в очереди стою», – замялся парень, виновато смотря на меня. «Надо бы предупредить. Феликс, пришлось обратиться к знакомому. Утрясешь это дело, а то нам некогда». «Да», – радостно ответил племянник Исиповый. «Все сделаю как надо, не беспокойтесь». Я свистнул пацанам, что эксплуатировали мой велик. Эти черти успели попробовать все способы катания на двухколесном механизме. Даже втроем, по-моему, катались. Так что отдавали они мой транспорт в хорошем настроении. Успели покататься в волю. Ну и здорово. Мне не жалко, а ребятам хоть какая-то радость. Расстались уже как хорошие знакомые. Как и положено, пожали на прощание друг другу руки. Я пообещал заходить, как только появится свободное время. Ребята в ответ обрадовали тем, что я могу обратиться к ним по любому поводу. В общем, нормально все. Заодно перезнакомились, раз уж такой момент случился. Саня, любитель папирос, и два его помощника, Леха и Леха Рыжий. А парень с деловым родственником, это Евгений. Теперь главное не забыть, как и кого зовут, а то неудобно будет. На велосипеде был багажник, но я побоялся ехать вдвоем. Все-таки булыжная мостовая не место для экспериментов. Попозже, когда более-менее освоюсь с управлением, тогда можно попробовать. А так, лучше пешочком пройдемся, тем более недалеко. Чтобы не было скучно, я наводящими вопросами разговорил с Женьку. Теперь я был в курсе всей его жизни. И еще я почти угадал, когда говорил о музыкальном образовании. Ошибся только с инструментом, на котором он играет. Как оказалось, он музицировал на фаготе. Но это такая труба с ручкой и клапанами, и еще одной трубой поменьше, в которую надо дуть. Короче, редкий зверь. Но не мне об этом судить, я вообще ни на чем играть не умею, потому что уши большие, слон и медведь постарались, гады. Парень оказался прав. Дорога не заняла много времени. Через 20 минут мы уже шли по аллеям парка. Я вел рядом с собой велосипед. А Евгений, найдя во мне понимающего собеседника, болтал без умолку. На нас даже некоторые прохожие оборачивались. Только не могу понять, что конкретно привлекало их внимание. Версий было две. Это велосипед и Женька. Велик, потому что немецкий и почти новый. А Евгений, потому что очень шумный. Слава богу, что никто пальцем не показывал. И то ладно. Все-таки я оказался прав. Голубой Дунай оказался бывшей кукушкой. Во время войны старое здание сильно пострадало. В течение нескольких лет его восстанавливали. Проводили воскресники и приходили вечерами после работы. И только в том году, ближе к 1 мая, снова открыли. Правда, под новым названием. Но это не помешало калужанам посещать любимое место отдыха, к тому же со своей историей. Я сел на лавочку возле фонтана. Подожду, мне не привыкать. Велосипед привлек внимание мелких посетителей парка. Они окружили дерево, на которое опирался мой велик. Дети есть дети, что с них взять? Я бы в их возрасте точно так же поступил бы. Скучно им сидеть, аттракционов еще нету. Чуть позже появятся качели и карусели, а пока только площадки и аллеи для прогулок. Можно, конечно, для разнообразия в фонтан залезть. Он тут с незапамятных времен находится. Сначала стоял на рынке, примерно там, где я пирожки покупаю. Но в начале 20 века его перенесли сюда. Сейчас он без украшения, просто красивые чаши. Фигура, которая украшала фонтан раньше, пропала во время войны. Кстати, название у нее «Кокетка с зонтиком» или «История одной купальщицы». Один из богатых промышленников Калуги привез ее из Италии и передал в дар городу. Что интересно, оригинал так и не найдут. Евгений выглянул из-за дверей ресторана и помахал рукой, приглашая меня зайти внутрь. Блин, а как же велосипед? Что, прямо тут его бросить? Как назло, возле входа не было мужика в ливрее. Можно было бы попросить присмотреть за моим средством передвижения. Ну и ладно, была не была, поставлю прямо у входа. Двери стеклянные, увижу, если что. Но тут неожиданно мне помог Женька. Увидел, что я задумался, и нашел нормальный, по-моему, выход. Он придержал двери и жестами показал, чтобы я завез велосипед внутрь. Как оказалось, двери были двойные. Вот в этот промежуток между ними мы и впихнули двухколесного друга. Нормально. Трезвый пройдет и не заденет, а пьяный не обратит внимания. Зал был полон. Народ отрывался, шум и неумолкающий гул голосов, смех и какие-то радостные вскрики. Звон посуды и позвякивание столовых приборов. В общем, все как всегда. Атмосферы добавляла мелодия, что наигрывал на пианино какой-то музыкант. Столик, к которому мы подошли, был рассчитан на 4 человек. Он был полностью сервирован, но сидел за ним только 1 человек. Он держал в руке фужер с минеральной водой, которую пил маленькими глотками. Смотрел он вглубь зала и отвлекся только когда мы подошли поближе. «Вот дядя», — сказал Евгений, показывая на меня. «Это Велор, мой друг. У него к тебе дело». «Валерий Иванович», — представился мужчина и, показав на свободные стулья, произнес. «Присаживайтесь, молодые люди». Пока мы рассаживались поудобнее, дядя Женьки сделал знак официанту. Тот моментально переместился к нашему столу, посмотрел на Валерия Ивановича и одним движением, очень красиво и профессионально, открыл бутылочку ситро, разлил по фужерам и отошел в сторонку. Я попробовал напиток. Кисло-сладкий, прохладный и очень вкусный. Долго наслаждаться дегустацией мне не дали. Вопрос, заданный дядей, отвлек меня от этого приятного дела. «Ну и какое дело у вас ко мне, молодой человек?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.